Глава 24. Воспоминания. 20 сентября. Лос. Александр. «Шеф, куда едем?» — весело спросил Слива, когда я залез внутрь Хаммера. В данный момент я в сопровождении Клёпа и Колючего спустился в паркинг небоскреба, в котором у нас были квартиры. Там и стояли наши машины. Мы перетащили сюда обоих кабанов и еще с десяток автомобилей из нашего мира. На них мы тут и передвигались. «Давай в синюю зону», — ответил я ему, и, сев на заднее сиденье Хаммера, погрузился в свои мысли. «Ехать нам минут 40, так что на подумать время есть. Надеюсь, где-то через неделю-две мы запустим таки конвейер по производству автомобилей. Неофициально. Так, на пробу. И вот когда отработаем всю технологию, то есть выпуск автомобилей от и до, можно будет открывать завод». Пока наши ездили на тачках из нашего мира. Но таких машин катастрофически не хватало, и пацанам приходилось передвигаться по Лос на местном автопроме. Ох, сколько же я выслушал от ребят. Конечно, они ездили. Но шуток, смеха, недоумения и негативной информации о местных машинах я наслушался вдоволь. Еще бы. Я уже неоднократно об этом говорил. Местный автопром — это что-то с чем-то. Ни комфорта, ни качества, ничего этого нет. Здоровые маленькие помойки, которые могли сломаться в любой момент и ломались, мать их так. Бойцы чинили их своими силами и силами местных сервисов. Эти машины были хуже, чем наши отечественные ведра под названием ВАЗ, УАЗ и ГАЗ. Те-то помойки, ведра с болтами, а эти были еще хлеще. Я до попадания в этот мир не думал, что нет хуже автомобилей. Оказывается, есть. Да и пацаны наши, привыкшие к качественным, быстрым, комфортным и надежным автомобилям, плевались от местных тачек во все стороны. Но, к сожалению, ситуация была такой, что мы не могли взять и забрать из нашего мира в этот мир все машины. Речь шла только о машинах из 90-х, которые ребята Страйка таскали из облака разборки и их восстанавливали у нас в ГДЛ. Более современное сюда, ну, никак нельзя было тащить. Хоть местные уже и знали, что мы из другого мира, и благодаря репортажу журналистов, которых мы водили в наш мир для съемок и потом показали по местному телевидению, какие у нас там машины, мы все равно не могли их сюда притащить. Не стали мы этого делать по нескольким причинам. Во-первых, тут просто нет таких технологий, чтобы начать производить машины из нулевых годов нашего времени или еще гораздо поздней версии. Невозможно тут создать с нуля все их многочисленные бортовые компьютеры. В них же всяких электронных примочек напихано по самое не балуйся. Про двигатели и все остальное я вообще молчу. Во-вторых, мы с тачками-то из 90-х, которые тут планируем начать выпускать, и то запарились. Пусть там минимум опций в зависимости от машины, и то под все это нужно создавать станки, процессоры, которые будут все это производить уже здесь, в мире Белазов. Конечно, мы нашли в Кижении и притащили сюда оборудование для выпуска всей этой электроники и специфических деталей. Подогнали все это оборудование под наши запросы, настроили, и оно потихоньку начинает работать. Но это капля в море. Разговор идет о промышленных масштабах. Станок, если может производить тупо 100 единиц той или иной схемы в сутки, то ты что угодно сделай. Но 200, 300, 500 единиц он никак не сможет производить. А этих схем нужно тысячи. Притащить сюда еще 2, 3, 4 комплекта такого оборудования? Ну, его еще нужно вытащить из облака и там найти. Настроить и переделать его так, как нужно нам, тоже не так просто. Сколько все это будет занимать места? Конечно, из нашего мира это все будет таскаться, но бесконечно так продолжаться не может. И самое главное — персонал. Люди. Те, кто будет на всем этом работать. В итоге в нескольких лабораториях сейчас усиленно разрабатываются станки и оборудование. Как говорится, лучшие умы в данный момент над этим трудятся. И вот когда первое оборудование, произведенное уже в этом мире, будет готово и запущено в серию и в работу, уже можно будет думать о более совершенных станках. Но тут, блядь, вся электроника, Все технологии, связанные с автомобильной начинкой, находятся в таком зачаточном состоянии, что я даже не знаю, когда мы выйдем на нужный нам уровень, чтобы начать производить ту электронную начинку, которая требуется для современных автомобилей. Так что пока только тачки из 90-х. И как можно быстрее надо создать станки с нуля, чтобы увеличить выпуск тех или иных деталей. Но тут были и плюсы. Мы знали слабые места машин, которые собирались начать выпускать тут. Ведь очень многие из нас сталкивались с ними на той нашей земле. Да и тут, в нашем мире, тоже. Мы специально собирали инфу о таких проблемах. И уже тут все их зарабатывали. Но самое главное — это был местный климат. 3 месяца сухо, и дальше дожди, как из ведра. Туман, значит, сырость, значит, машины более подвержены коррозии и проникновению во все места сырости и влаги. Тем более с их многочисленными паркингами под небоскребами. Перепад температуры — штука такая. На улице плюс 14 — дождь, внутри паркинга плюс 22. Думаю, не нужно объяснять, что происходит с кузовом автомобиля при таких перепадах температуры. Тем более это будет происходить изо дня в день, из месяца в месяц. Фары, электроника, кузов — все детали снизу будут очень сильно подвергаться коррозии, запотеванию, конденсату. Значит, что? Значит, все это нужно другого качества. Лучше быть загерметизировано — и лучше с завода обработано различными материалами для предотвращения ржавчины. Это только отечественные помойки покупаешь новыми и тут же обрабатываешь антигравием. Подкрылки там ставишь, заливаешь пороги и двери антикор. Нам тут это не надо. И это я молчу про различную протяжку всех болтов и гаек. Нам надо, чтобы тут клиент купил машину, сел и поехал, и не делал с ней ничего, ну, кроме как на ТО приезжал. И чтобы его машина через год или два при такой погоде не начинала цвести и ржаветь, как отечественные ВАЗы, ГАЗы. Про ВАЗы вообще молчу. Те, кажется, сразу с завода выходят ржавыми. Да и качество сборки оставляет желать лучше на любом отечественном автомобиле. Про запчасти, думаю, вообще не стоит говорить. Я же хотел, чтобы тут этого ничего не было. Поэтому сразу и вдалбливал в голову всем и нашим инженерам и конструкторам, которые принимали участие в наладке технологических процессов сборки автомобилей, чтобы они закладывали чуть больше надежности, чем это нужно. Вспомните, например, те же самые «Гольфы» на той нашей земле, «Пассаты», «Ауди» и так далее. Вот где запас прочности, вот где надежность. Также нужно было сделать и тут, только еще взять погрешность на местный климат. А он тут очень вредный. Мы неоднократно наблюдали тут местные машины, которые уже ржавые, а тачки 2-3 года. Потому что не знают местные, что такое гальваника, антикор, герметизация всех соединений электроники. Отсюда и частые поломки. Тут же дожди, как из ведра в сезон дождей и тумана. И машины постоянно мокрые. А вода такая штука, что проникает в такие места, куда она по определению проникать не должна. Вот вы едете на машине в дождь. Вы же не думаете в этот момент, куда в вашем автомобиле проникает вода. А тут про это тем более не думали, когда создавали все эти машины. У них просто опыта такого нет. А у нас есть. И есть статистика по поломкам. Вот мы и перенастроим все так, как нам нужно. Да, это затраты. Да, это дополнительное вливание в рабочие руки и в будущем в оборудование. Но зато через 5 лет наши машины будут такие же, как и раньше, а не выглядеть так, как будто она пережила Сталинградскую битву. Поэтому качество, антикор, надежность и качество, качество и еще раз качество. И будут у нас на заводе проверять несколько групп рабочих всю сборку, чтобы не стыдно было отдавать машину в частные руки. Чтобы покупатель после покупки не бежал в магазин за кучей запчастей или не гнал ее в гараж к дяде Васе, который новый автомобиль доведет до ума с помощью напильника. И чтобы через 10 тысяч у наших машин не открутились гайки на рулевых наконечниках, как это было на моей пятерке, Вазе, когда я один раз в жизни купил новую машину. Я бы этих сборщиков, которые собирали эту машину, собственноручно повесил за одно место. Да и когда в салоне работал, насмотрелся на новые ВАЗы, ГАЗы и УАЗы по самое не балуйся. У меня было такое ощущение, что на этих заводах работают одни вредители. Они изначально портят машины при сборке. Забить молотком шпильки — это нормально. Разные щели между дверями — это тоже нормально. Нет гравия на железе — тоже нормально. И перед попаданием в другой мир я видел, как этот завод Тольятти пыжился, выпуская новые машины. И попробуйте меня заставить пересесть, пусть из бюджетной иномарки, на новый ВАЗ, тем более ГАЗ. Или чего еще доброго у вас? Да хрен вам по всей морде. Хватит. Наелся. Там работают криворукие люди. Запчасти выпускают так, что лишь бы выпустить. А сколько она проходит, уже никого не интересует. Единственная отечественная машина, которую я уважаю, это Нива. Но, блядь, Нива выпускается больше 30 лет. Статистики о поломках за эти годы хоть одним местом ешь. Нет, мы будем выпускать так, как есть. Зачем что-то исправлять? Зачем увеличивать качество? Их же и так покупают, и потом дорабатывают сами. Пипец. Мы где живем? Таких производителей надо выжигать каленым железом. И вот всего этого я тут не хотел. Я хочу, чтобы наши машины были нормальные, и люди передвигались на них в свое удовольствие. Слабая ходовка на BMW-пятерках, значит, надо улучшить качество железа. Слабая шумоизоляция на BMW 3 серии, значит, делаем ее лучше. Слабая защищенность электроники на кабанах, значит, закладываем туда при производстве больше надежности. Капризная коробка автомат на жуках, значит, этот подшипник в ней, который разваливается, делаем лучше из другого сплава. Цветут задние двери на каблучках из-за завихрений, значит, обрабатываем их не одним слоем антигравия, а тремя. И вот так по каждому автомобилю. Я всем четко дал понять, что через год соберу статистику поломок, и если будут всплывать старые, указанные нами поломки, то все те, кто отвечал за улучшение этой позиции, могут искать себе другую работу. Почему я сейчас на «Хаммере»? На одном «Мерине» вчера заглючила электроника, а на втором, на скользкой дороге, сидящий за рулем «Няма», не удержавшись, влетел в бордюр, загнул рычаг. Оба «Мерина» сейчас стояли в ангаре с воротами и ждали запчасти. Ну, а я снова передвигаюсь полос на «Хаммере». Вот терпеть не могу пиндосов, но тачки они делать умеют. Хоть он и бронированный, и тяжелый, но надежный до безобразия. Все ему нипочем. Два других «Хаммера» где-то также катаются по нашим делам с пацанами. Мне достаточно троих охранников на бронированном автомобиле. Когда были «Мерседесы», там, да, я в первой машине, и со мной двое, и в заднем «Мерине» еще четверо пацанов. Мы ехали по лос, и я, думая о своем, смотрел в окно. Какое же все-таки уважение вызывал у меня этот город? Все эти здания огромные, стеклянные, созданные человеком и указом. Проезжая тот или иной перекресток, я чувствовал себя каким-то муравьем, так как эти небоскребы возвышались над нами на многие десятки метров ввысь. Сновали пешеходы, ездили местные автомобили. Город был огромен, и, как я уже говорил, я до сих пор так и не смог его весь объехать. Меньше чем через месяц начнется сезон дождей и туманов, и снова город превратится в одну сплошную лужу, и на его улицах будет висеть дымка тумана. Снова начнутся нападения животных, и мы периодически будем слышать канонаду мощной артиллерии, установленной на стенах вокруг города. Снова будут выть сирены, и, как говорится, все способные держать оружие за него схватятся. Часть жителей отправится на стены, чтобы защищать от животных город. Часть будет сидеть дома в момент нападения и зорко смотреть в окна. Вдруг какая-нибудь из этих тварей прорвется внутрь города. Да уж, веселенький мир. Если бы не стена и не эти животные, то его можно было бы назвать идеальным. Хотя нет, дожди каждые 3 месяца, как из ведра. Я, конечно, люблю дождь, но я люблю его за городом. Ехать по трассе, и за тобой шлейф из воды, из чистой воды. либо просто сидеть в домике в деревне и при горящем камине слушать, как капли дождя тарабанят по подоконнику. Но тут нет деревень, так как эти многотонные твари, которые выползают при сезоне тумана, сносят все на своем пути. Что же их так тянет к городу? Что ими движет? Кто управляет? Ведь они точно прутся на стены города и погибают десятками, сотнями, штурмуя его стены. Не просто это все, ох, не просто. Но местные ученые пока не могут разгадать этот феномен. Зато я тут же вспомнил слова Юпи, того чувака, который может силой мысли управлять животными и за которым охотятся и рейдеры, и хватальщики. Он нам тогда четко сказал, животные становятся другими. Вот что он имел в виду? Ими кто-то управляет? Но как? Их же десятки, сотни. Он говорил, что может управлять одной, двумя, ну, тремя особями. А тут их сотни. И они все, не зная страха, при отсутствующем чувстве самосохранения, прут на стену. Тут самое тупое животное, увидав, как твоего сородича в момент атаки убивают, изрешетив из стрелкового оружия или разрывая снарядом из пушки, будет делать ноги в обратном направлении. А эти нет. Эти прут. Конечно, можно сделать ставку на стадное чувство. Но не все же они такие бараны. Да, тайна за семью печатями. Надеюсь, ее когда-нибудь разгадают, покончат с этими зверями и с местом, откуда они берутся, и между городами построят нормальные трассы, как у нас. И народ будет спокойно передвигаться между ними. Всех этих рейдеров и хватальщиков тоже можно уничтожить. Сейчас они неуловимы. Значит, это кому-то выгодно. У нас же тоже так было, когда бандиты нападали на колонны и грабили караваны. Не удивлюсь, если и тут так же. А если нет, тем более проще найти и уничтожить всех. Проблема с тем, что они передвигаются на бронированных тракторах и огромных белазах, тоже решаема. Побольше взрывчатки, и хрен куда эти белазы двинутся. Забаррикадируются внутри, банально сжигать. Да есть способы решения проблемы. Но сначала звери, все эти твари. Надо решать проблему с ними. Даже я, человек новый в этом мире, и то уже понимаю, что бизнес страдает из-за нападений животных. Местных жителей не столько пугают рейдеры и хватальщики, как эти твари. Немногие смельчаки могут похвастаться тем, что в сезон дождей они могут выехать из-за стен одного города и направиться в другой.